Глава 23. Лиля была уверена, что засыпала на диване в домике у сада, однако проснулась в спальне большого дома. Как она тут оказалась, догадаться было несложно. После душа с боевым настроем девушка решительно шла по коридору, отсчитывая комнаты, предварительно спросив у Эли, где находится спальня Арнара. На мгновение Лиля застыла перед дверью и постучала. Она изначально хотела ворваться без предупреждения, но подумала, что не стоит давать повод поступать так и с ней. Дверь распахнулась, не успела Лиля опустить руку. «Можешь заходить в любой момент, не обязательно стучаться», — сонно проворчал Ар. Сейчас он не походил на опасного хищника. Всего лишь мужчина, которого разбудили, и он явно был этим недоволен. Он натянул штаны и открыл плотно задернутые шторы. Теплый свет залил комнату. Девушка сощурилась. «Так и будешь стоять в дверях?» Оборотень вложил в слова безразличие, а зверь в то же время сходил с ума. Он буквально тянул за жилы, желая подойти ближе к своей паре. Лиля обвела комнату взглядом. Та практически ничем не отличалась от ее, как будто копия, но в другой цветовой гамме. Никаких личных вещей, пустые тумбы и комод. Но даже она успела за 2 дня расставить по всей спальне какие-то мелочи. «Это не твоя комната?» — спросила девушка. Мужчина удивленно посмотрел на нее и предложил кресло. «Нет, раньше я жил не тут». «А где?» Лиля опустилась в кресло, поджала ноги. «Ты пришла поговорить об этом?» Ар присел напротив и растер лицо ладонями. Он не понимал, как себя вести, и пошел в нападение. Вчера, когда девчонка разрешила его волку к себе приблизиться, он действовал на уровне инстинктов и не прогадал. Но сейчас, когда он человек, в голове творилась каша. «Нет». Лиля поджала губки и отвернулась к окну, не желая встречаться взглядом с мужчиной. «Спрашивай, ты же за этим пришла ко мне? Что ты хочешь?» Лиля фыркнула. Она и сама не до конца понимала, зачем здесь. «Что ты со мной сделал? Это какой-то обряд на потомство?» «Нет. Вернее, не совсем так. Самка не всегда чувствует притяжение пары. И самец может использовать право волка». «А если самец ошибся?» Девушка скривила губки, не то от слов «самец» и «самка», не то от мысли, что самец может совершить ошибку. Мужчина пожал плечами и как бы между прочим ответил. «Значит, ошибся». Лиля все же повернула к нему лицо и с недоверием спросила. «Так просто? И часто самцы этим вашим правом пользуются?» «Нет, его можно использовать единожды, когда ты уверен». «И ты был уверен?» Тут Ар понял, что его загнали в ловушку, и сейчас придется или врать, или говорить правду, после которой он еще сильнее упадет в глазах девчонки. «Соври!» — послышались слова Веллы у него в голове. «Нет, я хотел тебя», — сказал оборотень правду. Лиля, явно ожидая другого ответа, вскинула брови. «Глупец!» — вновь донесся голос сестры. «Видимо, сильно хотел, раз использовал единственный шанс», — растерянно пробормотала девушка себе под нос. «Можно взглянуть на мой телефон?» «Нет». «Ты понимаешь, что перевернул мою жизнь?» Лиля воинственно подалась вперед, желая уличить мужчину хоть в каких-то эмоциях. А вообще, он способен испытывать муки совести. «Мои родители, они волнуются. Друзья». Промолчала о том, что основная их часть были людьми виртуальными. «Ты уже звонила семье. Они знают, что ты жива. Этого достаточно?» Склонив голову на бок, Арнар открыл шрамы, скрываемые густыми волосами. «Достаточно? А если бы у тебя отобрали дорогого человека, тебе было бы достаточно знать, что он жив?» Лиля мельком взглянула на шрамы. Они ее не пугали ни раньше, ни сейчас. «Я был бы счастлив». Перед глазами мужчины стоял образ Таи. «Скажи спасибо, что я дал тебе эту возможность. Ты могла бы быть для них мертва». «Остановись!» Велла уже кричала, призывая брата успокоиться. «Она не виновата в том, что ты потерял Таю. Прекрати! иначе потеряешь и ее». Прислушавшись к словам сестры, оборотень открыл верхний ящик комода, достал смартфон и продемонстрировал абсолютно чистый дисплей, без единого звонка или СМС. Лиля не взглянула на мужчину, не взглянула на телефон в его руке. «Почему ты так жесток?» — спросила она. «Потому что я...» Арнар попытался объяснить, но сорвался. «Ты не знаешь, что такое жестокость!» Он швырнул телефон, с хлопком закрывая ящик комода. «У тебя есть ко мне просьбы? Ты же пришла не для того, чтобы пожелать доброго утра!» «Зачем ты ее отталкиваешь?» Воскликнула Велла, с трудом сдерживаясь, чтобы не войти в комнату и не дать хорошую оплеуху старшему братцу. «Через 2 недели начинается учеба», — начала Лиля. «Нет, я же сказал, что ты не будешь учиться, пока не родится ребенок». Услышанные слова немного успокоили ее, но лишь на секунду. Она еще не забыла, как Эля под конвоем посещает университет. Девушка поджала губы, обдумывая. Пока будет брать Элькины лекции и заниматься сама. Вдруг сможет сдать экзамены и закроет зимнюю сессию. Лиля не теряла надежды попасть на экзамены. «Я хочу увидеться с родителями», — высказала она просьбу. «Уступи!» Голос сестры вывел Ара из себя окончательно. Лиля успела обрадоваться, ведь мужчина крепко задумался, взвешивая все за и против. «Нет!» — рявкнул и добавил куда-то в сторону. «Я не нуждаюсь в суфлерах!» «А знаешь, хватит строить из себя злого серого волка!» Лиля звонко произнесла слова. «Признай, ты боишься, ведь так? А еще ты понимаешь, что сам просчитался, сглупил, и теперь не знаешь, что со мной делать». Лиля про себя отметила, что не ошиблась с выводами, и Ар был растерян не меньше нее. «Девочка!» — выговорил каждую букву слова, собираясь мыслями. Он не был готов к такой смелости. Она боялась на него взглянуть, а сейчас отчитывает словно «сестра». И самое страшное, девчонка была права, абсолютно права. «Лилия!» Он поднялся с кровати и, упершись руками в подлокотники кресла, навис. «Я знаю, что с тобой делать. Я не буду ждать, пока ты меня признаешь парой. Ты останешься тут, со мной, в моей комнате. По нашим законам считай меня своим мужем. А сама понимаешь, с мужем не спорят». «Это тоже по вашим законам?» — фыркнула Лиля. Ар на секунду опешил. «Или это ты так сказал?» Она вздернула подбородок и нахмурила брови, ожидая ответа. Даже Велла притихла, не решаясь больше давать советы. Губы мужчины дрогнули в улыбке и тут же снова сжались в плотную линию. «Это все, что ты хотела у меня спросить?» — уточнил он. «Нет». Почувствовав себя смелее, Лиля продолжила. «Мне нужен мой планшет. Я думаю, тебе не составит труда снова залезть в мою комнату. И еще вот, тут список канцтоваров». Она привстала, оттесняя нависающего над ней мужчину. Достала из кармана брюк, сложенный в 4 листок, и протянула. «Канцтовары?» Арнар готов был ей дать все, что угодно, а она просила карандаши, акриловые краски, плотную бумагу и кучу подобных вещей. «Поверь, это дорого, и я не стеснялась в запросах». «Что, братец, съел?» — тихо посмеивалась Велла. «А что я получу взамен?» Ар пристально смотрел в глаза девушки. «Спасибо». Она храбро встретилась с внимательным взглядом, прекрасно понимая, что именно просит Ар. «Ты не поняла. Я хочу что-то большее». «Большое спасибо?» — спокойно спросила Лиля. «Ты пришла что-то просить, а что я получу взамен?» Арнар объяснял Лиле словно ребенку, но при этом голос оставался с металлическими нотками. «Я могу и не слушать твои просьбы, а просто закрыть в своей комнате. Или ты хочешь, чтобы я унижался, выпрашивая возможность быть рядом с тобой?» «А что я, по-твоему, сейчас делаю, а?» Девушка поднялась и, не прощаясь, вышла из спальни, пока последние капли мужества ее не покинули. «Элька!» Лиля влетела в комнату подруги. «Ты мне поможешь!» Она была полна решимости. «Смотря в чем. Я хочу переехать!» «Куда? Тебя Арни отпустит!» Эля озвучила очевидный факт. «А я за территорию выходить не буду, как он мне и приказал». Лицо девушки приобрело воинствующее выражение. «В саду же домик не занят?» «Нет, там пару лет никто не живет». «Вот и отлично. Раз тут...» Лиля эмоционально всплеснула руками. «Моя семья? То, думаю, никто не будет против, чтобы я там пожила. Это же по-семейному — поддерживать друг друга». «Лиль, идем завтракать, а потом я помогу». Эля взяла подругу под руку и развернулась к двери. «Как прошел разговор с Аром?» «Могло быть и хуже». За столом вновь собрались все. Лиля, как и прежде, заняла место рядом с Митей. «Витамины». Перед ней лежал блистер с яркими капсулами. «И не забывай хорошо кушать. Наши дети потребляют много энергии». С последними словами Мит наполнил тарелку девушки и собственным примером показал, как следует работать вилкой. «Спасибо». Лиля сама не заметила, как съела все до последнего кусочка и поймала на себе довольный взгляд Арнара. «Я слышал, ты хочешь занять домик?» — спросил он. Ему стоило немалых усилий побороть себя и сразу не выкрикнуть «нет». Вэлла одобрительно кивнула, поддерживая. «Да, мне там нравится». Лиля наблюдала за мужчиной. «Поможешь с вещами?» «Я помогу», — вызвался Митя, за что получил грозный взгляд Лео и тычок. «Понял, не дурак, молчу». Вернулся к тарелке. «Помогу, но учти, это только пока на улице тепло. Осенью там не место для беременной самки». Проглотив то, что ее обозвали самкой, Лиля сухо поблагодарила. «Это моя первая маленькая победа». Она ликовала про себя. «И ты будешь нормально питаться», — продолжал Ар, а девушка в ответ коротко кивнула. «И ночевать в большом доме — это не обсуждается», — припечатал, не дав и возмутиться. «Если хочешь ночевать там, то только со мной. Идем за вещами?» «Да». Лиля приняла вызов. Если оборотень думает, что она спасует, то он ошибается. Страх перед мужчиной исчез в тот момент, когда девушка увидела в его глазах растерянность. С нескрываемым интересом присутствующие за столом взглядами проводили пару до лестницы. «Тебе не нравится комната?» Ар рассматривал спальню, заполняя собой дверной проем. «Мне не нравятся обстоятельства, при которых я в ней живу». Девушка скрылась в ванной. «Скоро начнется ремонт на первом этаже». Он чуть не сказал «для нас». «Ты можешь обустроить все по своему вкусу». «Да я не про это говорю. Неужели не понимаешь?» Лиля бросила на кровать расческу. «Понимаю, но не могу изменить обстоятельств, при которых мы встретились. Или ты думаешь, мне доставляет удовольствие причинять тебе боль?» «Нет, наверное». Девушка неуверенно пожала плечами. Это были первые слова, демонстрирующие хоть какие-то настоящие чувства мужчины, вместо коротких рычащих «нет». «Ну, раз не знаешь, то и не болтай глупости. Собирай». Ар приоткрыл шкаф. «И много не набирай». Лиля складывала вещи на застеленную кровать, приготовила комплект постельного белья и несколько полотенец. «Ты все же собираешься там ночевать? Ну хорошо, тогда и ко мне зайдем, возьмем пару мелочей». Ар довольно хмыкнул и, сделав из покрывала подобие мешка, пошел в сторону своей комнаты. Лиля слушала, как мужчина шумно открывает и закрывает дверцы комода и шкафов. Скинув свои вещи поверх ее, Арнар указал зубной щеткой на лестницу и поспешил спуститься первым. В холле топталось все семейство Рокотовых. Если судить по отсутствующим выражениям лиц, они старательно изображали безразличие к происходящему.